хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Засуджаны на 4,5 гады зняволення, праваабаронца Алесь Бяляцкі накіраваны з жодзінскага СІЗА ў Бабруйскую калонію. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка праваабаронцы Наталля Пінчук са спасылкай на адваката. Аднак блізкім пакуль невядома, ці даехаў Бяляцкі да Бабруйску, або яго этап яшчэ працягваецца. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі Бяляцкага вязнем сумлення. Ягонага вызвалення ад беларускіх уладаў патрабуюць ЗША і Еўразвяз. На міжнародным узроўні заклапочаныя і станам Сергея Каваленкі. Сёння зняволенне віцебскага актывіста прыўкрасіла адна падзея. Сергей зноў распісаўся са сваёй жонкай Аленай. Гэта іх паўторны шлюб пасля разводу. Перадае Браніслава Станкевіч. Алена Каваленко не бачила мужа з 12 студзеня. Тады уже зняволеного у СІЗА опозиціонера судили по адміністрацыйной справе. Сергей Каваленко трымає голодовку, розпочатую еще 19 снежня. І жонка каже, що не могла стримати сліз, коли побачила, як благо Сергій виглядає. Внешний вигляд Сергія мене шокував. Я заплакала. У його на лице жовті пятна і обще істощення організму. Було видно, що йому вельми тяжко стояти і передвигатися. Его посадили, и речь у него была тихая и замедленная. У меня создалось впечатление, что ему трудно говорить. Поговорить мужу и жонце так и не дали. Супрацовник ЗАГСу Кастрычніцкага району зарегистрировал шлюб за несколько хвилин. Сведками были супрацовники СИЗА. Алене Коваленце не удалось навод попросить, как Сергей спынил голодовку. У маленькой комнате метр на метр стояло 4 милицианта, и нам не давали размовлять. Ничего у меня не трималось ему сказать. Сразу после росписи нас разлучили, Сергея вывели под руки из комнаты, а меня вывели из помещения. Не пустили туда ни брата, ни сын со мной, хотел батьку побачить. Пришел наш сын, якому 7 лет исполнится у неделю. И он вельми хотел побачить статую, плакал, але не пустили его. И сын с братом чекали меня на улице. Мы успели обменяться лишь несколькими фразами. Сергей сказал, что продолжает голодать и плохо себя чувствует. Мне что там яшчэ наконт этого хотел сказать, все, она уже повели, я не пошла. По его состоянию поняла, что ему нужна неотложная квалифицированная медицинская помощь в стационарных условиях. Тем не меньше, на наступном тыдні мае отбыться суд над витебским сябром консервативно-христианской партии БНФ. Супраць Сергея Каваленкі инициирована криминальная справа поводле артикулу 415 ухиление от отбывания покарання. Его виноватить у порушенні режиму хатней химии, умовного покарання присуджен у 2010 годзе за бел чырвона-белы сцяг вывешаны на гарадской навагодняй ёлцы. Апазіцыянер лічыць крымінальны пераслед помстай за палітычныя погляды. Таму 19 снежня абвясціў, што пачынае галадоўку пратэсту. Пасля 30 дзён галадоўкі яго пачалі карміць прымусова. З 8 лютага ён адмовіўся ад прымусовага кармлення і працягвае галадаваць. Алена Каваленко кажа, што не ўяўляе, як муж вытрымае суд. Та здзек над чалавекам судзіць яго такім стане. Больш я гэта ніяк назваць не магу. Справу Сергея Каваленкі будзе разбіраць суддзя першамайскага райсуду Віцебску Алена Жук. Суд мае распачацца 21 лютага у 10:30. Апазіцыянеру пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення. У Віцебску тым часам працягваюць з'яўляцца нацыянальныя сцягі і ўлёткі ў падтрымку Сергея Каваленкі. Кампанія «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку выступіла з новай ініцыятывай пад назвай «Патрабуем адказаў». Актывісты кампаніі хочуць аб'яднаць грамадска-палітычных актывістаў, моладзевых і палітычных лідараў, якіх з дапамогай шантажу і запалохванняў завербаваў КДБ, і разам заклікаць вінаватых да адказнасці. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Координатор ініцыятывы Владимир Кумец 17 лютага накіраваў скаргу ў прокуратуру Менску. 23 верасня яго разам з братам падманам завабілі ў фрунзенскі РУС, ноч прытрымалі ў камеры, здымалі допыт на відэа, пагражалі, шантажавалі, што будуць праблемы ў брата. Пагадненне аб супрацы з КДБ ён напісаў пад прымусам. Былы студэнт інстытуту журналістыкі БДУ Максім Чарняўскі таксама хоча, каб прыцягнулі да адказнасці людзей, якія супраць яго волі пад пагрозамі, пад ціскам прымусілі подписать домову об супрацовництве с КДБ. 13 червеня Максима выкликали у КДБ, причем поведомили, что это будет профилактичная размова. На самом деле, это был 5-годинный допыт, расповел он. Шмат было погроз, але основно это были погрозы моей матери и сестры. Я был вымушен написать погоднение о супрацовництве под конспиративной кличкой Хантер Томпсон. У подписки просто было небыто добровольное сотрудничество с КДБ, а яны уже мне сами пропоновали працу, починаючи от уступить у молодый фронт и изливать информацию оттуда, и до отправки меня в Польшу до Вячеслава Дзянова, как войти до его доверу, установить ему на ноутбук вирус, любым сродком вывести его в Украину, где белорусский КДБ мог бы его арештовать. Правооборонца и юрист Валентин Стефанович, что до перспективы этих скаргов, каже, тут возникает пытание, что есть незаконная вербовка, потому что органы держбезпеки мают право супрацовничать с громадянами на доброохотной основе. Если они будут мотивировать тем, что они смушены были до этого широком незаконных деяний, я что заполохывание, катавание, погрозы носу свояков. Формально это было, если они там нечто подписывали, некие паперы, то это будет выглядеть, что они забили это доброохотно. Я думаю, что наши органы, прокуратура, навряд ли будет мощно разбираться в этих личностях, что молодых людей, правда, схилили. Мне подается, что шансов на некое полновартостное, незалежное расследование, которое провела прокуратура, тут минимальное. Максим Чернявский, який вымышлены был уехать за мяжу, расповел про методы супрацовников КДБ. Когда отмовляешь у вербовцы, тебе начинают погрожать, тебе могут посадить на ответственно, выкорствовать на вот физичную мощь. Это меня бывает, потому что я это на властной шкуре отчул. Я хочу, как бы, привели до отказности Дмитра Коломийца, який мне вербовал, и Романа Сивухина. Правооборонца, юрист Валентин Стефанович, який сам не раз писал рекомендации и артикулы на тему, что робить, коли вас схиляют супрацовничать с органами, кажа. Треба завсёды памятать, что любое супрацовничество будуется на доброохотной основе. Коли жадання нема, не треба подписывать ніякія паперы. Ну, а коли такое старое, потому что зрозуміло, что використовують самые разные методы супрацовника комитету держбезпеки, и самое идеальное для этих коллег есть, так скажем, для что чаплять человек. Выпадок зайцев тут просто красомовнейший. Человек хочет жить со самогубством вынику таких вот подходов комитету держбезпеки. Там были подставы, чем его шантажевать, то тогда, конечно, треба огучивать это и родиться это все публично. Потому что самое горшее – это начать гулять по их правилам. Это шлях докладно у агенты комитета. Компания «Революция про социальную сетку» ведая при нам все про 5 выпадков примусовой вербовки громадских активистов и будет домагаться признать погоднение супрацы с КДБ недоброохотными и никчемными. Сёння на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с былым кандидатом у президента Алесем Михалевичем. Нагадаю, что ён вырвался с турмы КДБ на волю так само ценой подписки про супрацовництво, якую потым денонсовал. Михалевич, сярод іншага, выказал меркаванне, что Санников сёння з'яўляецца оппозиционным политиком номер один. Отказы Михалевича можно прочитать на сайте «Свобода.орг», а завтра гукавы запись прогучыць у эфиры. Говорить и показывая «Свобода». «Зона свободы» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Чому БТ ополчилася на Польшу? Уроки польской ці уроки ненависти? Шпиономания и выборы под контролем КДБ? Ці надолго представник МВФ покидая Беларусь? Гэтыя темы у черговым выпуску «Зоны свободы», які вядзе Александр Лукашук. У передачи удельничаюць Юры Дракахруст, Ян Максимюк и былый кандидат президента Беларуси, былый политвязень Олесь Михалевич. Глядите передачу в субботу 18 лютого у 19 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Працягваем праграму. Сімвалічны запуск новага энергаблоку Менскай ТЭЦ-5, што ў Пухавіцкім раёне, правёў сёння Александр Лукашэнка. Мадэрнізацыя гэтага прадпрыемства праходзіць з удзелам кітайскіх інвестараў. Кіраўнік Беларусі заявіў, што такія праекты будуць ладзіцца і надалей. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Проект модернизации ТЭЦ-5 цалком финансует Державный банк Китая. Гроши он выдатковал под гарантию Урада Беларуси. Белорусский бок означает особливую финансовую привабность позыки. 260 миллионов евро под 6% годовых на 12 год и с льготным периодом 3 года. Комментуючи этой лишбы для свободы, былы старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич разважая. Условия льготные. 3 года платить не будем 6%. Умовы льготные. 3 первые годы не будем платить 6% годовых. Для Беларуси это примально. Той же российский Сбербанк давал атрымаў крэдыты пад 10-12% годавых. Але тут усё пытанне, на якія мэты кітайцы даюць гэтыя грошы. Звычайныя надаюць грошы выключна на звязаныя крэдыты, то бок за гэтыя грошы купляецца толькі кітайскае абсталяванне. У Кітаю не возьмеш крэдыт, калі ты сам будзеш вырашаць, як лепей ім распараджацца. Таму гэтае пытанне цягне за сабой другое, а наколькі якаснае кітайскае абсталяванне, ці не саступае яно, напрыклад, заходнееўрапейскаму, амерыканскаму альбо японскаму. І таму можна правесці мадэрнізацыю па-кітайску, а эфектыўнасць вытворчасці будзе нізкая. І яшчэ на адну рэч тут неабходна звярнуць увагу. Гэты крэдыт дзяржаўны, выдаецца ён пад гарантыяй беларускага ўраду, а гэта азначае, што наш дзяржаўны доўг будзе павялічвацца. Эти гарантии надо учитывать. Модернизованным блоком совместно керуют специалисты двух краин – Беларуси и Китая. Тому и большинство надписов тут на трех мовах – китайской, российской и ангельской. А вот белорусской мовы нема. С этой нагоды старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов отзначая. По закону повинно быть на двух мовах державных, тут питанию нема. Вот. И что я мог бы порадить той фирме китайской, какая это робила, брать приказ того китайского журналиста, який недавно взял по белорусскому интервью Лукашенко. Сегодня ж Александр Лукашенко заявіў, што бліжэйшым часам мае намер сустрэцца з кіраўніцтвам Кітаю, каб абмеркаваць чарговыя двухбаковыя праекты ў энергетычнай сферы. Чым даваць Еўропе грошы, не ведаючы, ці вярнуць цэны, давайце лепш укладаць іх у рэальныя справы, сказаў ён. Такі паварот ад Еўропы ў бок Кітаю палітолог Алес Лагвінец тлумачыць наступным чынам. Паколькі ўсё гэта адбываецца вельмі непразрыстым, непадкантрольным чынам, то мы да канца не можам зразумець, якія ўмовы тых ці іншых пагадненняў. І не за таму, мне падаецца, Лукашенко і кажа пра сваю неахвоту мець справы з Захадам, бо заходні бізнес ўсё-ткі дзейнічае паводле больш зразумелых і празрыстых правілаў. Што не скажаш пра бізнес расійскі альбо нават кітайскі, там вельмі шмат палітычных залежнасцяў. І таксама, я думаю, што для дасягнення геапалітычнага эфекту, як адна, так і другая краіна могуць пагаджацца, можа быць, на не зусім рынкавыя умовы супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. Мяркуе палітолог Алесь Лагвінец. Праз хвіліну пра тое, чаму вяскоўцы і дачнікі Смалявіцкага раёну занепакоеныя іншым праектам кітайскага інвестара. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Алеся Беляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў Бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні супрацы з КДБ нядобраахвотнымі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае ў судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Александр Лукашенко сёння сімвалічна запусціў новы энергаблёк Менскай ТЭЦ-5. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе Дзяржаўны банк Кітаю. На Меншчыне працягваецца канфлікт улады з вяскоўцамі і дачнікамі, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Раней «Свабода» паведамляла, што кітайскі інвестар заявіў пра намеры забудаваць да 2025 году 80 гектараў паблізу нацыянальнага аэрапорту «Менск-2». Людзі хвалююцца, што пад знос трапяць жылыя дамы, лецішчы, сады і прыватызаваныя зямельныя ўчасткі. Паведамляе корэспандэнт «Свабоды». Пасля таго, як грамадскі пратэст з дапамогай недзяржаўных СМІ атрымаў розгалас, у Смалявіцкі раён пачалі наведвацца чыноўнікі высокага рангу. У прыватнасці, на гэтым тыдні тут пабываў старшыня Менска аблвыканкаму Барыс Батура. На сустрэчы з ім гучалі такія маналёгі. Таму што ў нас час людзей ўжо ў бальніцы папалі. Да патаму што я бы вас в бальніцу или ещё куда побесіл бы за то, што вы нагнетаеце эти страхі. Чо ты улыбаешся тут? Господин Батура, я не господин, я таварыш. мы проведем общественные слушания. Мы, наоборот, слушания. Как можем, успокаиваем народ. Кто? 30 садовых товариществ и 15 деревень. Я еще раз повторяю, что вам кровью расписаться? Не надо. Сносить никто ничего не будет. Меркование от встречи с керовником в области дачника тамтейшего товариства Реченька господара Леонида. Люди не верят, потому что это просто убаюкивание очередное. Это ничем не подкреплено. А все действия, которые происходят и производятся, они идут вразрез его заявлений. Господара Невероники так само застаются пытания. Ну, не знаю я, что там будет дальше и что такое эти общественные слухания, которые они собираются проводить. На огульную думку дачников чиновникам не удалось их переконать. Дачники мают намер и надалей протягивать борьбу за отмену решения теперешней влады разместить индустриальный парк у Смолевицьким районе. Про конкретные керунки громадского протесту рассказывает громадский активист Юрий Ганчар. Это проблема такого неголосного принятия решения, которое закрывает лёс усей Беларуси, потребно вырашать усем белорусам. Тому мы подрыхтовали это так письма, и сегодня-завтра пошнется кампания уже по усей Беларуси. Мы звертаемся до людей, как яны проявили и выказали свою солидарность с гэтыми дашниками Смолявич и доказали уладе, что потребны открытые деяния и что яна повинна лечиться с мнением народа. А какая громадская организация берет на себе организационную працу? Мы будем собирать у «Говоры правду». Юрий Ганчар так само удокладнил, что у наступный понеделок, 20 лютого, у Смолявичах о 14 године пленуется встреча представников 30 садовых товариств и 15 тамтейших вёсок с депутатом Палаты представников Геннадием Демидчиком. Выглядит, что неспокойно вокруг китайских проектов и у столицы. Активисты компании у оборону парку 40-годия Кастрычника запросили сегодня у парк журналистов, как показать, что высечка древ обновилась. Смагание за парк началось, когда стало известно, что с дозволу Менгарвыканкаму китайские инвесторы мают узвести на его территории готель Пекин. Подробности подает Галина Бакунчик. Громадские активисты и мясцовые жыхары запросили журналистов на прессовую конференцию у парк, каб на власные вочы можно было побачить масштабы знищения гэтага зеленого кутка Менска. Гэткім чынам гаворка отбылася на месцы падзеяў под шум бульдозеров и машин, якія вывозили спілаваныя дрэвы, гаворыць активист экологичного товариства «Зеленая сетка» Ярослав Бекеш. Этот парк – это частный случай того, что творится. Произвол он творится не только в экологии. У нас есть гражданин Лукашенко, который очень любит педалировать тему того, что нас никто не наклонит. Вот, пожалуйста, конкретный пример, как наклонили, например, исполком Минска. Государство в данном случае, гордо и ненаклоненно, выступает сутенером по отношению к собственным гражданам. Тягом нескольких месяцев громадские активисты и мясцовые жыхары звертались в разные державные инстанции, у тым ліку до керовника краины с просьбами заховать парк. Было собрано несколько тысяч подписов за тое, каб китайский гатель был збудаваны у іншым месцы города. Однак адзіным выніком сталося тое, что чиновники администрации Ленинского району и городу Менску пообяцали спынить знішчэнне парку, пакуль не будет досягнутое компромиссное погаднение. Своего обяцания яны не стрымали, и 16 лютого высечка дрэў обновилася, гаворыць эколог Валеры Дранчук. Полная здрада, брутальная, здзек с усяго, что было дагэтуль. Дагэтуль, безумовно, люди неяк, так сказать, трошки верили у тое, что да их голосу прислухаются. На гэтым фоне вот адбываецца тое, што мы сёння бачым. Гэта плявок нашым жыхарам. Падтрымаць мясцовых жыхароў, якіх падчас прэсавай канферэнцыі разам з актывістамі-эколагамі фільбавалі прадстаўнікі спецслужбаў, прыйшоў святар аўтакефальнай праваслаўнай царквы айцец Леанід Акаловіч, які памаліўся і сказаў кароткую прамову. Вы напісалі шмат пісьмаў, просьбаў і бачу ніякіх рэагаванняў. То дзе ж справядлівасць? Але трэба змагацца, як не было б цяжка адстойваць свае правы, бо мы живем у своей краине, на своей батьковщине. Мясцовыя жыхары больш за ўсё абураны непавагай да сябе з боку ўладаў усіх узроўняў, гавораць абаронцы парку. Мы ўжо завалілі ўсе арганізацыі, адміністрацыю, лічна пісалі прэзідэнту, нічого нам не адвецілі. То, што дзеецца сейчас, это бессовісна. Это неуважэнне к людзям, которые здесь живут. Когда людзі нужны людскія галаса, вот тогда да, будуць выступаць, вашы інтарэсы адстаюць. А вот как сейчас, то всё, ні аднаго депутата, мы обращались к депутатам. Как мыши сидят. Як паведамляюць прадстаўнікі кампаніі ў абаронную парку, дзеянні Менгарвыканкаму яны лічаць незаконнымі і маюць намер звярнуцца ў суд. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. У экспертизе «Свободы» передача на тему, чому возникают скандалы с будовництвом замежными компаниями коммерцийных объектов. А прошлым часом отбывся шерох конфликтов вокруг реализации замежным капиталом коммерцийных проектов. У чем их причина? Чиснуя механизм решения этих конфликтов? Для чего ведь и непрозрыстость у выборы замежных компаний? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы». Активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Ведя передачу Валер Карбалевич. А я дадам, что сёлетняя премия немецкой газеты «Die Zeit», присудженная оглядальнику «Свободы» Валеру Карбалевичу, який поводле журы з'являється одним з самых авторитетных незалежных коментаторов Беларуси. Мы віншуем нашего коллегу. Керівник незалежного профсоюзу на предприємстві «Граніт» у Мікашевичах Олег Стахаєвич уже не працює керовцем самозвалу. Однак і іншої праці йому не пропоновують. Старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук переконаний, що ситуація з тиском на незалежний профсоюз на «Граніті» спровокована спецслужбами. Подробязності у кореспондента «Свободи» Павла Константинова. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Олег Стахаєвіч абскарджвае ў абласны суд пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Тым часам тэрмін дзеяння часовага пасведчання скончыўся, і ён кіроўцам самазвалу працаваць ужо не можа. Спадара Стахаєвіча паставілі перад фактам звальнення. Спецыяльна я ще не думаю, що там приказ не распісвався, но уже судя по деньгам через бухгалтерію приказ пошел. Спадар Стахаєвіч напісаў заяву з просьбай перавесці яго на іншую працу. Але каже, что мало шансов, каб начальство пошло на сустрач. Никто даже мне ничего не предлагал. Отпуск тоже подходил там насчет отпуска. Все там по графику. В понедельник был такой ажиотаж в больнице. Там знакомая говорит, в понедельник очень много людей проходило медкомиссию для устройства на границе. То есть у нас же там пятая линия открылась, да, и набирали с тем, чтобы не дать мне вакансию, а не давать в быстром порядке заполнять эти все вакансии. То есть людей там брали, За ситуацією вакол магчымага звальнення Олега Стахаєвіча пільна сочыць старшыня Беларускага конгресу демократичних профсоюзов Олександр Ярошук. Спадар Ярошук перакананы, што сітуацыя з ціскам на незалежны прафсаюз на граніце, як і сітуацыя вакол звальнення Олега Стахаєвіча, падаграецца спецслужбамі. А кіраўніцтва прадпрыемства, на думку спадара Ярошука, выконвае адпаведную замову. Кіраўніцтва прадпрыемства, на жаль, просто не задае замер адмаўляцца. Канешне, той кіраўніцтва, якой на расаду находіцца, спадара Ярошукович, выконвае сябе абавязкі. Ён мае адпаведны нарад, таму што кожны працоўны дзень на граніце пачынаецца з таго, што у кабінеце спадара Ярошуковіча знаходзяцца супрацоўнікі КДБ, якія выпрацоўваюць адпаведную тактыку па знішчэнню незалежнага прафсаюза. Я яшчэ раз кажу, што ён уцягнуўся ў вельмі дурную гісторыю. Ну, гэта таксама і яго выбар, за які яму прыйдзецца ў свой час несці адказнасць. Распавёў прафсаюзны лідар. Ну а зараз о питанні свободи. Офіційна статистика стверджає, що у Білорусі практично нема безпрацов'я. Ці вірите ви гетим звісткам? Отказують жихари Городні. Скрытое есть 100%. Не, ну как, ну можно взять 10 человек и дать им ползарплаты, и не будет безработицы. Наверное, есть скрытые, конечно. Но мои знакомые работают все. Ну, я думаю, что беспрацовья, наверное, немає, просто есть низкие заработные платы. Я, допустим, вот тоже как работодатель ищу всех работников, нужно, допустим, и на биржу подаю объявление и так далее, но так как заработная плата невысокая, то есть и не могу найти и специалисту невысокой квалификации даже. И люди не хочут на низкие заработки идти на зарплату. Я, допустим, общался и с специалистами центра занятости. Они говорят, вот у нас целый список, который нужны работники, и людей нема. И не идусь. И переучим, и все остальное, и людей нема. Ну, вы знаете, мне кажется, не особо проблема такая безработица. В принципе, работать можно найти всегда. Если есть желание, человек большие сложности не испытывает. Центр занятости довольно прилично дает эти предложения. Друзья мои через центр занятости устраивались на работу. Но не всегда по специальности. Но работу все-таки можно найти. Не такой особой, думаю, проблемы безработицы не существует. Агульно, то в нашей країні ввогуле нікому не можна нічому вірити. Хлусня то, що нема ввогуле безпрацює. На мой погляд, це все скрито. Як все у нас намальовано, нарисовано, як було все добре. Такі відкази ми почули у Городні. О 10 увечері. Виніки дня повні. Аналіз події експертний. Гость щирий. От понеділка до п'ятниці. Кожний вечір о 10. І зверну вашу увагу на одну з тем сьогоднішньої ночної свободи. Сьогодні, у приватності, ви почуєте про те, чим скончилася спроба менської пенсіонерки Ніни Мірошніченки судитися з Білорусьбанком за компенсацію стратів у виніку девальвації білоруського рубля. Ну, а ми зараз переходимо до міжнародної теми. Сьогодні президент Німеччини Крістіан Вульф обвестив об відставці. Раніше на гэтым тыдні прокурори накіравалі у парламент країни запит об позбавленні Вульфа імунітэту ад кримінального пераследу у сувязі з абвінавачваннями яго у корупції. Тему працягвае Ян Максимюк. Вульф признав у своєй заяві об відставці, що ён робив помилки, але заўсёды дзейнічаў у рамках закону. Адносячыся да афіцыйных абвінавачанняў у карупцыі, Вульф сказаў, што яны не дазваляюць яму эфектыўна выконваць далей абавязкі прэзідэнта. Падзеі апошніх дзён і тыдняў паказалі, што давер немцаў да маёй асобы і мае магчымасці выбару як прэзідэнта незваротна аслаблі. З гэтай прычыны я не бачу далейшай магчымасці выконваць абавязкі прэзідэнта з такой сур'ёзнасцю, якая тут патрабуецца. Таму я сыходжу з пасады федэральнага прэзідэнта. Сказаў Крістіан Вульф. У цэнтры скандалу, звязанага з абвінавачаннем Вульфа ў карупцыі, знаходзіцца пазыка 500 тысяч еўра, якую ён атрымаў пад вельмі нізкую стаўку рэфінансавання ад жонкі багатага бізнесмена, калі быў прэм'ер-міністрам зямлі Ніжняя Саксонія. Просьба аб зняцці імунітэту з Вульфа будзе разгледжаная ў камітэце нямецкага парламенту Бундэстагу яшчэ ў гэтым месяцы. Нямецкі друк называе цяперашні крызіс беспрэцэдэнтным у гісторыі Нямеччыны пасля Другой сусветнай вайны. А для канцлер Ангелы Меркель, на думку экспертаў, адстаўка яе палітычнага саюзніка Вульфа стане яшчэ адным галаўным болем у сітуацыі, калі краіна спрабуе справіцца з фінансавымі праблемамі ў еўразоне. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Алеся Беляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў Бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні. Супраца з КДБ нядобраахвотнымі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае ў судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Александр Лукашенко сёння сімвалічна запусціў новы энергаблок Менскай ТЭЦ-5. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе дзяржаўны банк Кітаю. Тым часам актывісты кампаніі ў абарону Менскага парку, дзе плануюць пабудаваць гатэль «Пекін», далей б'юць трывогу, незадаволеныя высечкай дрэў і стаўленнем да грамадскай думкі.